Клады в развалинах древнего города Кара-Ходжа. Весной консул пригласил меня по спешному делу. «Фома Капитонович, вы ведь теперь как будто полюбили путешествия с приключениями». «Пожалуй, что так, Сергей Васильевич. Но откуда вы знаете о приключениях?» «Как не знать? Слухом земля полнится. О ваших путешествиях в Чугучаке поговаривают. Даже китайский Амбань спрашивал меня, правда ли, что вы в Алтайских горах запрещенный рудник посетили?» «Я же по торговым делам путешествую. Узнаю, где лучше сбывать товар». «Я так и сказал Амбаню. На золотом руднике вы тоже по торговым делам были». «А как же? Караульные жаловались, что приказчик Первухин продал им гнилой товар. Помните, я вам об этом докладывал и даже ситец показывал?» «Как же? Я в министерство об этом писал». «Вы любите путешествовать с приключениями. И вот хороший случай представляется. Приехал немецкий ученый, который раскопками занимается. Он хочет проехать в Турфан. Ему нужен хороший переводчик и проводник». «Как же я с ним объясняться буду? Я по-немецки не понимаю». «Он кое-как говорит по-русски. К половине августа я должен вернуться, чтобы снаряжать свой караван». «Ну, значит, 3 месяца времени у вас есть». «Он по своей воле приехал или по поручению?» «Послан какой-то немецкой академией. Имеет рекомендацию от нашего министра иностранных дел с просьбой оказать ему содействие». «Он один или с прислугой? Старик или молодой?» «Средних лет. С ним секретарь, по-русски ни слова, но по-китайски говорит». «Я поеду, если сойдемся в условиях. Я в Турфане не бывал. Интересно поглядеть, что он будет раскапывать». Я спохватился, что он намекнул на свои приключения с раскопками. Консул рассмеялся. Он, очевидно, знал больше о моих предприятиях, чем сказал. «Зовут его профессор Шпанферкель. Странная фамилия. Только у немцев такие бывают. Сейчас к Амбаню пошел представиться, получить паспорт и распоряжение на отпуск лошадей по почтовому тракту в Урумчи». После обеда пошли мы с консулом к профессору. Нашли его на постоялом дворе в номере, то есть в комнате в глинобитной фанзе. Как во всех постоялых дворах Китая, пол в номере земляной, заднюю половину занимает лежанка, кан. Дверь прямо со двора, окно белой бумагой заклеено вместо стекол. Стены небеленые, потолок из хвороста, сверху покрытого глиной. На кане у немца был разложен багаж, чемоданы, кровать складная расставлена. Сам он сидел у стола, бумаги просматривал. Консул меня представил. Немец говорит: «Прошу извинять, господин консуль, принимает вас с такой перлоги, где я только 2 табуретка имею. Прошу сесть. Я думал, такой старый культур отеля лучше». «Зачем эта гора?» — он указал на кан. «Половина комната занимает». «Это лежанка. Зимой ее топят, и она теплая. На ней китайцы спят», — сказал консул. «На этой пыль? Ужасно! Дальше хуже будет. Здесь есть окно, а на станциях тракта в Урумчи комнаты без окон». «О, майн гот! Нужно сидеть в темноте. Или держать дверь открытой. Еще лучше. И китайцы стоят у дверь и смотреть, что мы делаем целый день. Они смотрят и через бумажное окно. Высунет язык, намочит бумагу, сделает дырочку и смотрит одним глазом. Потом другой. Так всю бумагу продырявит. Все хотят посмотреть Янгуйдзе, заморских чертей, как называют иностранцев. Поэтому заперли свою дверь и сидите спокойно. Ваш помощник выйдет и попросит любопытных не мешать. А где ваш секретарь? Другая комната возле. Спит. Очень уставал, разговаривает Амбань. Моя помощник знает нанкин-диалект, южный, Амбань знает пекин-диалект. Друг другу плохо понимает». «Вам нужен переводчик, знающий пекинское наречие, на котором говорят маньчжуры. Наш Амбань — маньчжур, и в Урумчи генерал-губернатор тоже маньчжур. Я привел вам переводчика, господина Кукушкина. Он знает и тюркский, в Турфане вам придется иметь дело с ними». «Очень хорошо! Еще нужный хороший человек нам помогает, обед готовляет, лавка провизион покупает, вещи караулит. Очень прошу, находить такой человек». «Фома Капитонович», — обратился консул ко мне, — «не согласится ли ваш компаньон Лопсин также поехать? Он человек надежный, и вам с ним легче будет, чем одному». «Ну, со мной он поедет куда угодно. Он тоже любит путешествия с приключениями, как вы изволили назвать их». «Ну и отлично. Теперь будем говорить насчет жалования и других условий. Профессор хочет нанять две китайские телеги до Турфана и поедет на сменных лошадях по станциям, так что вам своих верховых брать не нужно. Мы столковались с профессором. Жалование я себе и Лупсыну спросил небольшое, но на харчах нанимателя. Немец хотел, чтобы мы кормились на свой счет. Но консул разъяснил ему, что мы же будем покупать провизию и готовить для них еду, так что проще иметь общий стол. Немец согласился, но с условием, что чай и сахар у нас будет свой. Я уступил. Мы с Лупсыном привыкли к кирпичному чаю по-монгольски с солью и без сахара при наличии молока. Условие было заключено на 3 месяца со дня выезда, чтобы мы могли вернуться в Чугучак к началу августа для организации своего каравана. Вечером ко мне приехал Лупсын и согласился принять участие в экспедиции. Но он должен был сначала увезти товар в свой улус, и я отправил с ним своего приемыша Очира, чтобы он жил в семье Лупсына во время моего отсутствия. Через 4 дня Лупсын должен был выехать на станцию тракта, ближайшую к его улусу, и ожидать там проезда экспедиции. Я сопровождал профессора при его визите к Амбаню и показал, что умею говорить на пекинском наречии и знаком с китайским этикетом. Для экспедиции я нанял 2 телеги, одну легковую для профессора и секретаря, вторую большую для багажа и нас двоих. В назначенный день телеги были рано поданы на постоялый двор, я уложил багаж. Консул пришел провожать немцев. Они благодарили его за помощь и высказали надежду, что будут довольны мною. На ночлег остановились на станции Сары-Хулсын в Черных холмах, знакомых мне по первому путешествию за золотом. Эта станция стоит у восточного конца хребта Барлык, где этот кряж, понизившись, обрывается утесами к долине реки Куб. Лупсын уже ждал нас на станции. Немцам отвели комнату на станции, без окна, как предсказал консул. Мне пришлось в первый раз показать свое поварское искусство – сварить суп из мяса, поджарить картофель на сковороде. Немцы ужинали в комнате на маленьком столе, а мы — на дворе. К чаю я подал профессору на тарелке свежих баурсаков. «Это что за маленький колбас?» — спросил он. Я объяснил, что они делаются из крутого теста и жарятся в бараньем сале, и что это лучший сорт хлеба для дороги. «Опять баран!» — возмущался профессор. «Суп из баран, жаркой баран, и хлеб-бурсак тоже баран. Вы бы еще компот из баран подавайте!» «В Китае и Монголии почти единственное мясо — это баранина», — объясняю ему. «Говядину очень редко можно найти, и всегда будет подозрение, что это мясо больного или издохшего животного». «А свиное мясо покупает мощно?» «В Южном Китае свинины много, а здесь нет». Монголы свиней не разводят. Степной корм свиньи не едят, а помоев в монгольском хозяйстве не бывает. Здесь главный скот – это бараны, и вам, профессор, придется привыкать к баранине. А свежие баурсаки к чаю – хороший хлеб, и мы будем иметь их нечасто. Я думал угостить профессора нашим чайным печеньем, а получил выговор. Ну что же, нам с Лупсыном больше останется. А немца угощу при случае ослятиной или верблюжатиной под видом говядины. После чая была еще стычка из-за постели. Немцы не захотели раскладывать дорожные матрацы прямо на кани и потребовали, чтобы мы достали из багажа их складные кровати.